И что же? Это ли вас защищает? Нет, ибо псалом должен быть написан не на бумаге, а в сердце вашем. Он и должен быть на устах ваших. Соответственно, этому псалму должны вы направлять жизнь вашу, должны помнить все великие святые слова этого псалма и жить по ним, а не только носить этот псалом на теле своем. Это суеверие думать, что великий псалом 90-й защитит вас механически. Это суеверие, нелепое суеверие. В сердце своем носите псалом, сердцем своим воспевайте его. Живите, как велит этот псалом, и тогда получите ту великую защиту от Бога, которую обещает пророк Давид в этом псалме. Есть у вас и другое чрезвычайно глупое суеверие, к сожалению, весьма распространенное по всем уголкам России. Кто-то присылает по почте или подбрасывает бумажки с несвязной, часто бессмысленной молитвой. Написано, что молитва эта прислана якобы из Иерусалима, что она должна быть переписана столько-то раз и тайком разослана. Это бессмыслица, нелепость. Если когда-нибудь вам подбросят такую записку, порвите ее и сожгите. Не передавайте и не распространяйте ее, ибо мы должны жить не суевериями, а верой. Суеверия свойственны язычникам, христианам же должны быть чужды. Будьте же свободны от всяких суеверий, храните 90-й псалом не на теле своем, а в сердце своем. Почему враждуют люди против истины? 11 августа 1948 года. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Почему они такой вопрос задали Господу Иисусу Христу? Конечно, с раздражением задали. Как ты смеешь? Кто тебе позволил? Кто дал тебе право учить? Нам принадлежит власть учить народ, а не тебе. Господь Иисус Христос ответил им так, как не ответил бы никто. Если бы на месте его был тот, кто действительно не имел власти учить, то смутился бы от сердитого вопроса начальников, первым делом стал бы оправдываться. Он и даже не удостоил непосредственно ответить на их вопрос. Он и так ответил, как они совсем не ждали. Вместо того, чтобы оправдываться, вместо того, чтобы обосновать свою власть учить народ, он сам обличил их, заставил их самих признать, что они неправы. Он сказал им: «Спрошу и я вас об одном. Если о том